Глава 13. Варвар на борту. Завершена привязка копья Бакладура, артефакта 10 уровня. Доступная вместимость частиц духа 20 тысяч из 80 тысяч. Доступна встроенная способность 7 уровня, энергия Бакладура, удар солнечной энергии. Для активации необходимо влить в энергонакопитель оружия 20 тысяч частиц духа. Текущая трансформация. Наруч. Управление мысленное, интуитивное. Дочитав обновленный текст, я открыл глаза и встретился взглядом с Ладой. Подруга улыбнулась, коснувшись моей щеки ладонью. «Граф, а ты молодец. Быстро справился», — раздался справа голос герцогини. Повернув голову, я увидел Огневу, нависающую надо мной. «Осталось привязать доспех, и выбор будет завершен. Сразу предупреждаю, с ним будет проще». Я с трудом при помощи Лады поднялся на ноги. Справился? Да у меня ноги дрожат, и общее самочувствие ужасное. По-хорошему бы уйти отсюда прямо сейчас, но есть одно «но» — доспех. Если он настолько же крут, как копье, то лучше потерпеть. «Выбирай», — вновь предложила хозяйка поместья. Я осмотрелся. В этот раз моя чуйка никак не среагировала. Зато сработал наруч, а точнее широкий серебристый браслет, плотно охвативший мое правое запястье. Он буквально потянул меня к одному из комплектов древней брони. Что ж, выбор вроде неплох. Кожаный жилет с нашитыми на него металлическими пластинами, необычной формы шлем с маленькими стилизованными крылышками и что-то отдаленно напоминающее штаны, также с металлическими накладками. Все это располагалось на макете. Едва я коснулся шлема, как перед глазами вновь вспыхнули строки текста. Полный доспех Бакладура. Артефакт 10 уровня. Вместимость частиц духа 120 тысяч. Доступна встроенная способность. Аура Бакладура. Защитная сфера, созданная из солнечной энергии. Активация 20 тысяч частиц духа. Особенности. Личная привязка. Трансформация. Наруч. Для привязки артефакта необходимо поделиться с доспехом собственными частицами духа. 1% от максимального объема. Начать привязку? Да, нет. В этот раз действительно все прошло без серьезного воздействия на мой организм. Да и разум гораздо легче перенес воздействие. Я даже смог проследить, как артефакт трансформируется в кожаный с металлическими вставками браслет, который охватывает мое левое запястье. А следом и короткое оповещение. Завершена привязка полного доспеха Бакладура. Я повернулся к Марии Огневой, собираясь поблагодарить ее за по-настоящему ценные артефакты и заодно спросить, что буду должен. Но в этот миг произошло что-то странное, и меня окутала тьма. А через долю секунды вовсе перестал чувствовать свое тело. Раз — и я оказался в ничто и нигде. Осталось лишь сознание. А затем, спустя вечность, или же сразу, здесь вообще было сложно что-то конкретизировать, зазвучал знакомый в то же время впервые слышимый мной голос. «Хорошо, что ты принял мой подарок, Альфа-Аквамарин. Так у меня появилась возможность связаться с тобой. Дух рода Огневых – огненный элементаль Варда. У меня перед ним осталось одно обязательство. Думаю, если ты выполнишь его, то получишь достойную награду от предтеч. Слушай и запоминай». «Альфа, ты что, опять потерял сознание?» — раздался встревоженный голос Лады. — Что вообще происходит? Я же только что... Бездна! Голос, что говорил мне, это был Крушитель, герцог Огнев, предтеча, который переступил предел развития и ушел дальше, став кем-то большим, непознаваемым. Что он говорил мне, каждое слово отпечаталось в мозгу, словно его выжгли лазером. Крушитель рассказал некоторые вещи, о которых я не знал, затем дал задание и научил обряду. За добро нужно платить добром, и я выполню его просьбу. Вот только как так получилось, что час времени где-то там сравнялся с одним мгновением здесь, в реальности? «В глазах на миг потемнело», — ответил я и повернулся к герцогине. «Ваша светлость, мне необходимо попасть в город Кринаа, к алтарю. И еще, нужен человек, которого покинули душа и разум. Тело желательно здоровое, без повреждений, но лишенное сознания. И чтобы народ Кринаа позволил мне провести ритуал на их жертвенном камне». «Ты хочешь вернуть Виктора?» Глаза Марии Огневой расширились, и в них появились проблески надежды. «Ты сейчас общался с ним? Что он говорит?» «Нет, Крушителя вернуть не в моих силах. Мне было непросто выдержать взгляд герцогини. Но да, он говорил со мной и дал срочное задание. Обряд, который смогу провести только я. Оплата за доспех и оружие. «Срочное, говоришь?» Взгляд герцогини стал колючим. Она что, думает, что я обманываю ее? Крушитель предполагал, что мне могут не поверить. Поэтому рассказал, как он познакомился с княжной Воскобойниковой. В гвардейском училище его императорского величества. И как пригласил княжну в ресторан. «Вадим!» Взгляд герцогини изменился. Теперь он стал строгим, сосредоточенным. «Нам нужен человек, лишившийся рассудка. Важно, чтобы тело было здоровым. И еще, граф, требуется мужчина или женщина?» «Мужчина». «Вадим, это должен быть мужчина средних лет», — добавила Огнева, после чего вновь обратилась ко мне. «Виктор еще говорил что-нибудь?» «Да, в основном делился знаниями, что объем энергоядра нежелательно увеличивать больше 100 000 частиц духа, иначе можно отправиться следом за ним, что следует придерживаться законов Вселенной, и что дуэли с альфа-праймами можно избежать, используя функционал индивидуального центра контроля». «Ясно». Герцогиня поджала губы, затем резко отвернулась в сторону, где никого нет, и сделала глубокий вдох-выдох, а после продолжила. «В таком случае предлагаю отправиться к народу Крушителя». Плоский жертвенный камень был темно-бордовым. Нет, не от крови. Это оказался его естественный цвет. По высоте он едва ли достигал мне до пояса, а вот в длину превышал мой рост вдвое и имел ширину около 1,5 метра. Поверх камня лежал обнаженный до пояса мужчина, судя по крепкому телосложению, или спортсмен, или человек, привыкший к очень тяжелому физическому труду. В глазах мужчины стояла абсолютная пустота. Разум покинул это тело. Чудо еще, что сохранились простейшие жизненные функции, такие как дыхание и прочее. «Граф, чего ты ждешь?» — послышалось за моей спиной. Эта герцогиня не находила себе места. Хоть я и объяснял ей, что ритуал не вернет крушителя, она, похоже, до последнего надеялась. Медленно, стараясь не ошибиться, я начал произносить ритуальные фразы. Тяжелые, словно каменные гири, они падали на тело, распростертое на алтаре. Следом в ход пошли символы, что я описывал острием специального ножа. Сначала в воздухе, а затем и на груди лишенного разума человека. Тонкие, неглубокие порезы сначала сочились кровью, заливая торс и жертвенный камень. А затем произошло нечто. Внезапно в воздух наполнила сила. Вязкая, могущественная, неподвластная никому. «Прана!» — мелькнула в моей голове мысль. Так назвал ее крушитель. И эта сила скользнула к телу. Сначала она прижгла все раны, что я нанес острием ритуального ножа. А затем начала стремительно втягиваться в бессознательную оболочку. Всего этого я не видел, за исключением заживления ран, но чувствовал. А потому не пропустил момент, когда появился он, призванный мной дух. Пора. «Варда! Крушитель выполнил свою клятву!» Секунда, вторая, третья. Я уже было решил, что где-то допустил ошибку, и все нужно начинать сначала. Но именно в этот миг тело на камне дернулось и захрипело, с трудом втягивая в легкий воздух. Затем тот, кто занял тело, выдохнул, закашлялся и попытался повернуться на бок. «Внутри меня... Дайте что-нибудь покрепче!» Я не придумал ничего, кроме как вколоть внезапно заговорившему мужчине, скрючившемуся на жертвеннике, боевой коктейль из аптечки на поясе. «Забойная штука! Мне нравится!» Уже внятно произнес новый хозяин тела, после чего попытался сесть, чего у него получилось со второго раза. Сосредоточив взгляд на мне, призванный спросил: «Где я?» «Планета Искра, родной мир его светлости герцога Огнева», — ответил я. «Варда, что последнее ты помнишь?» «Варда», — задумчиво произнес бывший элементаль огня. «Да, это мое имя. Капитан Варда. И я погиб, когда запечатывал прорыв скверны. Дальше ничего не помню». «Крушитель, помнишь его?» К нам приблизилась Мария Огнева. «Дух рода!» «Впервые слышу, прекрасная госпожа!» Варда свесил ноги и попытался встать. Пришлось помочь, на что бывший элементаль благодарно кивнул, но все же отвел мою руку. Затем он чуть присел, повернулся влево-вправо и уставился на меня. «Какой сейчас год?» 1203 от первой альфа-вспышки», — ответил я. «Не знаю ничего о вспышке», — покачал головой человек, совсем недавно еще бывший духом. «Планета Искра. Странное название для государства». «Он ничего не помнит». В голосе герцогини послышалось разочарование. «Лишь то, что с ним было до того, как он стал духом рода. Просто человек. Но назвать просто человеком имперского мага-универсала, перешагнувшего шестой круг развития, это можно принять за оскорбление, — нахмурился Варда. «Он бесполезен нам», — проигнорировала слова бывшего духа Огнева. «Я не чувствую в нем силы. Можно отправить его в столицу, установить нейросеть и подарить несколько баз профессий и знаний до С-ранга. А дальше уже все в его руках». «Ваша светлость, можно мне забрать его с собой?» — поинтересовался я. Мне хватило дважды заглянуть в глаза Варды, чтобы понять, он настоящий воин, боец, а мне нужны и такие люди. «Если желаешь, и он согласится, то я не стану препятствовать», — ответила герцогиня, а в следующий миг, коснувшись средства связи, расположенного на левом ухе, произнесла. «Вадим, слушаю тебя». «Варда, что скажешь?» — поинтересовался я у новорожденного, которого только что проверил на предрасположенность к дару предтеч и обнаружил, что он легко пройдет инициацию. «Готов отправиться на окраину освоенного космоса? Будет сложно, но интересно». «Прежде чем принять решение, я бы хотел узнать, с кем разговариваю», — уточнил Варда. «Граф Аквамарин, с недавнего времени. Одаренный, пытаюсь организовать на окраине Содружества колонию. Имею много врагов», — перечислил я самые важные, на мой взгляд. «Знаешь, а я приму твое предложение. Договор подтвердим кровью». «Зачем же кровью?» — я улыбнулся. «Есть места силы. Там ты получишь дар и станешь частью рода Аквамарин. Но об этом чуть позже. Сначала тебе следует установить нейросеть и базы знаний. Остальное сделаем уже на Акваде». «Ты не понял, граф», — усмехнулся Варда. «Надо же, как быстро он освоился в новом теле». «Договор кровью — это мое условие». «Рассказывай, что нужно делать». Первопроходец в этот раз перемещался в сопровождении сразу двух эскадр из личного флота герцогства. Таким образом, герцогиня собиралась тайно вывести ударный кулак в тыл противнику, герцогу Филиппову. В целом, достаточно было захватить столичную планету второго рукава империи, где и укрылся наместник. Разумеется, перемещение было запланировано через системы, открытые мной совсем недавно, причем с условием, что эти системы останутся в моей собственности. Мой новый статус позволял владеть сразу десятком систем, если они не были разделены владениями других дворянских родов. Единственное, что напрягало в данной ситуации, это сменившиеся требования. Теперь я должен был предоставить герцогине один тяжелый корабль или два средних, не ниже Б-класса, с командой на борту. И это еще с меня затребовали по минимуму, как с верного вассала. «Граф, как вы здесь живете?» В рубку вошел Варда. Одет он был только в штаны и забавно шлепал босыми ногами по стальному полу. Воистину, когда я назвал своих мыслях Деймоса варваром, то был сильно неправ. Землянин ничем не отличался от среднестатистического гражданина Содружества. А вот этот человек, да, он действительно был варваром. Полное неприятие этикета, абсолютное отсутствие тактичности и обезоруживающая простота. Вот из чего состоял Варда. Добавить сюда свое, отличное от всех видений мира, и можно, пожалуй, остановиться. И ведь мы ему установили все необходимые базы. «Это не душ, а сплошное издевательство», — продолжил тем временем варвар. «Ни мыла, ни воды. Вроде чистый, но воняю, как крыса с форпоста первой стены. Пришлось использовать бытовую магию». «Бытовую что?» — ухватился я за незнакомое слово. «Магию. У вас это называется естественным даром, которым владеют несколько древних родов империи. Сила, не зависящая от предтеч». «Ты можешь пользоваться способностями, которые не зависят от частиц духа?» — нахмурился я. «Это как?» «Так у меня дар с рождения. Правда, в зачаточном состоянии, и развить его не получится». Варда натянул на себя свитер, который держал в руке. «Слушай, а там, куда мы летим, есть жрицы любви? Ну, женщины, которые за серебро дарят воинам тепло и ласку». «Давай поговорим об этом, когда прибудем на место», — предложил я. «Ждать осталось немного. Максимум 6 часов, и мы сможем...» «До выхода из гиперпространства осталось 5 минут», — раздался в рубке голос корабельного эскина. «Опять голова болеть будет», — качал головой варвар. «Странный в Содружестве способ выбрали для путешествий. Неужели ничего лучше не придумали?» «Спроси это у ученых», — начал сердиться я. «Граф, ты не сердись», — Варда поднял руки в примиряющем жесте. «Просто я попал в совершенно непонятный мир, и мне, честно говоря, страшно. Я не понимаю, с кем дружить, с кем сражаться, а главное, как. Единственное, что я понимаю, так это то, что вы все воюете, как между собой, так и с каким-то сильным врагом. А значит, и для моих способностей найдется применение». «Сначала посети гнездо рода», — усмехнулся я. «Это повысит твой социальный рейтинг, после чего получишь возможность устанавливать способности А и Б ранга. Затем проверим тебя в бою. Так что наберись терпения». «Тогда пойду в зал с тренажерами. Хотя бы вымотаюсь до предела и посплю», — поделился своими планами варвар и покинул рубку. «Я не стал его прессовать. Еще успеется». «Пока что я не его командир, и мы оба понимаем это. Да и кроме излишнего любопытства, по сути, Варда больше ничем не досаждал. Да, будь на моем месте потомственный дворянин, он бы уже давно разгневался. Но я мутант со свалки. Хорошо понимаю варвара. Пусть осваивается». «Альфа, тебя сменить на посту?» — прозвучал в наушнике голос подруги. «Графиня Аквамарина недавно установили несколько самых передовых баз знаний А плюс ранга, и теперь она могла управлять моим кораблем. Не знаю, откуда у Огневых появились подобные базы знаний, но предполагаю, что это как-то связано с захваченными у корпорантов кораблями, лабораториями и прочим добром. В общем, мы не стали отказываться от установки подобных баз знаний и профессий, когда герцогиня предложила нам такую возможность, причем всего за полцены. Скоро выходим из гиперпространства, так что я побуду еще в рубке. Можешь захватить из столовой попить что-нибудь бодрящего». «Сейчас подойду». Выход из гиперпространства мы с Ладой встретили в рубке. Обычная безжизненная система, в которой располагалась лишь имперская торговая станция. Этому способствовали аж 4 точки входа-выхода. Я тут же отдал приказ из кино на сбор информации и приготовился к связи с командующими эскадрами, когда взвыла тревожная сирена, а секундой позже корабль содрогнулся от удара. Мне хватило мгновения, чтобы понять. Нас атаковали главным орудием крейсера, не меньше. «Активная защита держится на 30% от максимума», — доложил искусственный интеллект. «Повторное попадание собьет его окончательно. Вывожу данные о противнике на тактический экран». Я сосредоточился на изображении и на сердце похолодело. Перед разрозненной кривой линией зеленых маркеров, это были союзные корабли, находилась группировка красных маркеров, и они превосходили нас по численности вдвое. Но самое странное в этой ситуации было то, что корабли противника идентифицировались как имперские, а точнее 6-й флот его императорского величества. «Получен запрос на видеосвязь от генерала Воскобойникова», – бесстрастно доложил Искин. «Принять», – ответил я, а сам активировал защитную способность 7-го уровня. «Это даст нам минуту, а может даже 3. Надеюсь, за это время мы успеем подготовиться к бою».